Глава четвертая. Мы с Мариной расселись в креслах друг напротив друга. Холл действительно был очень удобный. Он занимал довольно небольшое пространство, поэтому создавалось ощущение уюта и комфорта. Здесь было тихо и спокойно. «Мы часто тут отдыхаем», — заметив, каким взглядом я осматриваю обстановку, сказала Марина. «Правда, начальство этого не любит». Она замолчала в ожидании моих вопросов. «Меня интересуют списки так называемых больных», — сразу же начала я. «Понимаешь, если разобраться, то о том, что Свету утром заменит Жанна, знали всего несколько человек. Может быть, все-таки хотели убить Свету? А с Жанной действительно произошла ошибка?» «Я не знаю», — тихо проговорила Марина. «Кому понадобилось убивать Свету? Она была очень хорошей. Никто ничего плохого вам про нее не скажет». «А про Жанну?» «Со Стрельцовой было интересно общаться, но, как потом выяснялось, ты рассказывала ей про себя все, а она тебе про себя ничего. Я так и не узнала до конца, что она была за человек. Думаю, больше о ней сможет рассказать Дима Коростылев». Я кивнула, давая понять, что уже слышала о Диме, и сказала. «Знаешь, я заметила, что пока практически никто не отозвался о Жанне хорошо и по-доброму. А Дима, он хорошо к ней относился?» «Дима? Да, хорошо», — тут же кивнула Марина. «Она ему нравилась и очень искренне. Но это понятно. Дима очень наивный». «В смысле?» — уточнила я. «Ой, ну как дитя малое. В людях совсем не разбирается», — поморщилась девушка. «Собственно, это свойственно всем мужчинам. Запасть на смазливую внешность и совершенно не замечать за ней личностных недостатков. Он был очарован Жанной. Она же его просто использовала, а он ничего не замечал». «Что значит использовала?» «Когда ей было скучно, а такое случалось нечасто, она разрешала ему быть с ней», — пояснила Марина. «А в остальное время он просто ходил за ней как тень, что ужасно ее раздражало». «То есть она не считала его своим парнем?» — уточнила я. «Думаю, что нет», — помотала головой Марина. «А он?» «А он всерьез считал ее своей девушкой, даже хотел на ней жениться». «Вот как? И предложение делал?» «Этого я не знаю. Думаю, нет. Просто порой фантазировал на тему их совместного будущего. Я же говорю, как дитя малое. Но разве Жанна бы вышла за него замуж? Она никогда не скрывала, что вообще пока не собирается создавать семью. Ей это было скучно. А если и собиралась бы, то только за обеспеченного мужчину». «Дима из простой семьи. Он один из немногих, кто учится не за деньги. За него платит клиника». «Должно быть способный парень», — поинтересовалась я. «Да, он очень перспективный», — согласилась Марина. «И думаю, что со временем из него получится не просто хороший, а отличный хирург. Его даже Константин Владимирович брал на операции. Но когда это будет? Жанна не стала бы ждать так долго. Ей нужно было все и сразу». «Марина, скажи, пожалуйста, а что произошло здесь вечером накануне смерти Жанны? Кто чем занимался? Где была сама Жанна?» Забросала я Марину вопросами. «Кто где был?» – переспросила она, наморщив лоб. «Да все здесь и были в основном. Каждый по своим комнатам. Дима к Жанне заходил». «Вот как?» – отметила я. «И долго он у нее пробыл?» «По-моему, долго», – кивнула Гречишина. «Потому что, когда я заглянула к ней в комнату, мне нужна была таблетка от головной боли, а у Жанны они есть. Он все еще торчал там, хотя было уже начало 12-го». «И что они делали?» – заинтересовалась я. «Да так, ничего особенного», – пожала плечами Марина. «Сидели, разговаривали, музыку слушали, сок пили». «Сок пили?» – еще больше заинтересовалась я. «А что за сок? Откуда он взялся?» «Ну, откуда я знаю?» – недоуменно уставилась на меня Марина. «Наверное, из буфета принесли». «А кто принес? Ты тоже не знаешь?» Марина затрясла головой. «Я и не подумала обращать на это внимание. Ну, стоит коробка с соком и стоит». «А ты сама не пила из нее?» «Нет», – ответила Марина. «Я подумала о том, что пока не знаю точного заключения экспертов, можно строить разные версии. Ведь профессор Асташов предполагал, что Жанна могла принять яд как за несколько минут, так и за несколько часов до смерти. Вот поэтому мне и было интересно то, что происходило вечером в общежитии клиники. Марина, видимо, поняла, о чем я думаю, потому что сразу посерьезнела, а в глазах ее снова показалось что-то похожее на испуг. «Дима любил Жанну», — немного растерянно повторила она. «Хорошо, оставим это», — успокаивающе подняла я руку. «Скажи, а у Светы был парень?» «Да, только не из нашей группы и вообще не из клиники. Он закончил медучилище постарше нас и уже работает в какой-то фармакологической фирме. Я не знаю, как она называется». Я чувствовала, что Марине хотелось бы закончить беседу, но одна мысль не давала мне покоя, и я решилась высказать ее. «Марина, а тебя Жанна тоже пыталась шантажировать?» – спросила я напрямик. Староста сначала несколько испуганно на меня посмотрела, потом, видимо, поняв, что я уже в курсе некоторых внутренних нюансов, с неохотой ответила. «Пыталась». «И чем же?» – не отставала я, видя, что девушка замолчала и явно не желает продолжать разговор на эту тему. Марина вздохнула и сказала. «С одним из местных врачей у меня был роман. Ладно, сейчас я могу вам это сказать, потому что все уже закончилось, а когда только начиналось... В общем, так получилось, что я поделилась этим с Жанной, и она тут же начала все это использовать против меня». «А что, в вашем романе было что-то криминальное?» «В принципе, нет. И все было бы нормально, если бы не особенности заведения, в котором я учусь», — усмехнулась Марина. «Всякие романы, интрижки с врачами и больными строго запрещены, по крайней мере, пока мы учимся. И никому не докажешь, что у тебя серьезные отношения. Впрочем, в моем случае все оказалось совсем не так серьезно, как я думала». Усмешка на лице Марины стала кривой. «Одним словом, все закончилось, и слава богу. Теперь я уже не переживаю из-за нашего расставания». «Что, этот человек был женат?» – осторожно спросила я. «Нет, он не был женат», – со вздохом сказала Марина. «Просто так получилось, что у нас с ним были разные представления о дальнейшей жизни». Она не смотрела на меня, сидела, опустив глаза вниз, и тщательно разглаживала на коленях форменную юбочку. По ее интонациям и поведению я поняла, что боль от прожитой истории покинула ее не до конца, как бы не хотелось Марине считать по-другому. «А он до сих пор работает в клинике?» – как бы, между прочим, спросила я. Марина подняла глаза. «Да», – ответила она немного удивленно. «А что?» «Ничего, просто интересно, кто это?» Марина нахмурилась. «Мне не хотелось бы ворошить прошлое», – сухо сказала она. «И не хотелось бы, чтобы вы затрагивали с ним в разговоре эту тему. Я думаю, вам вообще не о чем с ним разговаривать. Он к смерти Жанны не имеет отношения, так как вообще работает в другом отделении и с ней никогда не пересекался». Марина замолчала, отвернувшись от меня к стене. Я выдержала паузу, чувствуя, что девушка колеблется. Я не торопила ее. «Хорошо», — наконец выдохнула она, поворачиваясь ко мне. «Так и быть, я расскажу вам, чтобы вы узнали это, что называется, из первоисточника. Как ни крути, а кое-кто тоже был в курсе. Так что если вы захотите докопаться до сути, то все равно выясните. Но попутно выслушайте кучу сплетен и домыслов. В общем, это Антон Дубовицкий из кардиологии. Но вы только зря потратите на него время, мы с ним даже не видимся». Я неопределенно кивнула, запомнив про себя фамилию врача, и вернулась к прежней теме. «И что хотела от тебя Жанна в обмен на молчание?» «Так, ничего особенного», – пожала Марина плечами. «Сбегать в ларек за сигаретами, сварить кофе, ну и так далее. Ей нравилась сама мысль о том, что она имеет надо мной власть. Вы знаете, очень неприятное чувство. Сейчас, хоть и нельзя так говорить, я чувствую облегчение». Марина замолчала и задумалась. «Да», — вспомнила она, — «может быть, это вам будет интересно? У Жанны были дружеские отношения с одним из тяжелобольных. По отношению к любому другому этот факт не вызвал бы никаких эмоций, но Жанна, понимаете, она никогда не отличалась любезностью при общении с больными. Один из них с третьего этажа даже накатал на нее жалобу за грубость. Было, кстати, очень серьезное разбирательство, вызывали Новицкого. Так вот, эта дружба меня лично очень настораживала. Жанна никогда просто так ни с кем не дружила. «А что она могла иметь от этого больного?» — скептически спросила я. «Не знаю. К тому же он очень старый и, в общем-то, при смерти. Сердце его может отказать в любую минуту». «Да, это довольно странно», — задумалась я, отмечая про себя, что обязательно надо поговорить с этим больным. «А где он лежит?» «На втором этаже, в реанимации, третья палата». «Как его фамилия?» «Зинченко». «А имя, отчество?» «Вот этого я не знаю», — Марина с сожалением покачала головой. «Но можно спросить у Алевтины Викторовны. Она точно должна знать. У нее списки всех больных. А тот человек, который написал на Жанну жалобу, он уже выписался?» «Да, недели две назад». «Что он собой представляет?» «Кажется, директор какой-то крупной фирмы. Выглядит солидно, даже порой понтуется», — она усмехнулась. «В больнице лежала, сам и тут пальцы веером распускал». Я невольно улыбнулась. «Он молодой, пожилой?» «Молодой, не больше 30», — кивнула Марина. «Он потом несколько раз здесь появлялся. Кстати, общался с Жанной. Я это случайно видела, они стояли во дворе». В этот момент мне показалось, что за углом послышался какой-то шорох, и я, потихоньку встав, подошла к стене и выглянула в коридор. За ближайшей дверью мелькнула красная юбка секретарши Риты. Интересно, что она делала в коридоре, причем очень тихо? Не подслушивала ли она разговор? Я приоткрыла дверь и увидела, что за ней начинается лестничная клетка. Внизу слышались затихающие шаги. Я вернулась назад и молча уселась в кресло. Почувствовав на себе взгляд Марины, подняла голову и улыбнулась. «Показалось, что кто-то ходит», — пояснила я свои действия. «Здесь дорожки везде лежат, поэтому и кажется», — улыбнулась в ответ Марина. «На самом деле шагов-то не слышно, это, скорее всего, шум в палате». Я рассеянно кивнула, однако Ритина юбка, мелькнувшая в коридоре, никак не смахивала на шум в палате. «А как зовут того больного, который написал жалобу, ты не знаешь?» — спросила я, возвращаясь к прерванной теме. — Нет, но на Жаниной карточке, что у директора хранится, должна быть запись. Ей тогда аж два пункта вкатили. — Что такое пункты? — Ну, это типа штрафов за повинности, — сделала какой-то неопределенный жест Марина. — Всего 10 пунктов. Если ты набираешь 10, то тебя отчисляют. — Скажи, пожалуйста, ты больше ничего не заметила подозрительного в клинике накануне происшествия? Я имею в виду вечер предыдущего дня. Марина на некоторое время задумалась, а потом, для чего-то оглядевшись по сторонам, сказала: «Ну, я видела, что секретарша директора Рита задержалась на работе. Она обычно раньше уходит, и я заметила ее возле учебной комнаты». «Там, где хранились инструменты для практических занятий?» — быстро спросила я. «Да», — снова испугалась Марина. «Вы что, думаете, что...» Она запнулась на полуслове, вглядываясь в мое лицо. «Спасибо за информацию». Я решила ограничиться краткой формулировкой. Потом, посмотрев на часы, добавила: «Мне, пожалуй, пора». «Пожалуйста. Если что, заходите». Староста группы внезапно резко встала и исчезла за углом. Я сидела, не шелохнувшись. Вопросов совсем не убавилось, а как раз наоборот, только прибавилось. В первую очередь я подумала над тем, почему Алевтина Викторовна не сказала ничего о дружбе Жанны и какого-то тяжелого больного по фамилии Зинченко. Просто забыла или специально скрыла? Если последнее, то какой в этом смысл? Марина, видимо, права. Жанна, судя по всему, действительно ничего не делала просто так. Значит, надо непременно пообщаться с этим больным из реанимации, чтобы выяснить у него, чем же он привлек внимание Стрельцовой. Другие соображения выглядели следующим образом. Алевтина Викторовна знала о том, что Жанна на занятиях заменит Свету. Это первое. И второе. Рита Костромина наверняка знала про жалобу, которая записана в карточке. Знала, но ничего мне не сказала. Почему? Она Жанну не любила, а значит, чисто по-женски не упустила бы возможности сказать о ней плохое. Это же явный минус Жанне. И она тоже знала о том, что произойдет замена Жанны на Свету. И вообще, за что Рита не любила Стрельцову? Они-то не должны были особенно пересекаться. Рита же не студентка. Жанна шантажировала и ее? Но чем? Что криминального она могла знать о Рите? И третье, самое главное. Рита подслушивала наш разговор. В том, что она это делала, я не сомневалась. Если это помножить на поведение Риты накануне смерти Жанны, то староста группы утверждает, что видела ее около учебной комнаты. Она задержалась на работе дольше обычного. Что ей там нужно было? Ведь версия с отравленным шприцом не подтвердилась. Да, сначала надо выяснить вопрос с Ритой, подумала я, встала и быстрым шагом направилась в учебный корпус. Спустившись вниз, я обратила внимание на железную дверь под лестницей. Интересно, с удивлением отметила я. В учебном корпусе ничего не закрывается, а тут такая дверь, как будто за ней алмазный фонд страны. Зачем? Но выяснять сейчас этот вопрос мне было некогда. Я торопливо прошла по улице и вдруг, обернувшись в сторону клиники, заметила в одном из окон очень симпатичную женщину. Она явно наблюдала за мной. На мгновение наши глаза встретились, и занавеска в кабинете тут же опустилась. «Еще одна загадка», — мельком отметила про себя я. «Кто эта женщина?» Но эту загадку при желании можно было решить просто, однако сейчас у меня на очереди были другие дела. Войдя в учебный корпус, я кивнула охраннику, быстро поднялась по лестнице и только теперь вспомнила, что проще было бы пройти по переходу. Дверь в кабинет директора оказалась закрытой, и я, постучавшись, слегка приоткрыла ее. «Рита!» — заглянула я в комнату. «Я вам не помешаю?» «Нет, проходите», — натянуто улыбнулась секретарша, нервно перебирая на столе какие-то бумажки. «Только я уходить уже собиралась». «Я не задержу долго», — заверила я ее, присаживаясь на стул. «Я бы только хотела взглянуть на карточку Жанны Стрельцовой. Ну, ту, в которой вы записываете различного рода провинности и огрехи», — пояснила я дословно, пристально глядя на Риту. «Это возможно?» «Вам можно. А вообще нельзя». И опять улыбка получилась у нее ненастоящей. «Я сейчас посмотрю». Рита открыла сейф, стоящий на тумбочке в углу, и достала оттуда коробку. Там, как в библиотечной картотеке, были натыканы небольшие картонки. «Одну минуточку», — она быстро перебирала пальцами. «Ничего не понимаю», — тихо сказала она и снова принялась просматривать содержимое коробки, только более медленно. «Что-то не так?» — встревожилась я. «Я никак не могу найти карточку Стрельцовой», — с досадой сказала она. «Я сама ее здесь недавно видела. Ума не приложу, куда она могла деться». Прошло еще несколько минут, но по их прошествии Рита только беспомощно развела руками. «Вы извините, мне сейчас надо идти, но я обязательно ее найду. Не могли же ее украсть?» – растерянно произнесла она. «А может быть, все-таки могли?» – спросила я, пристально вглядываясь в лицо Риты, ища подтверждение своей догадки. Лицо секретарши было, однако, абсолютно спокойно, на нем отражалось только недоумение, больше ничего. «Ну, я не знаю», — протянула она. «Сейф вообще-то запирается. Ключ от него находится в столе. Но об этом знают немногие, я и Сергей Юрьевич. Кому она могла понадобиться?» «Этого я не знаю», — не отрывая взгляда от Риты, сказала я. «Я тоже», — нахмурившись, произнесла Рита. «Так я пойду?» «Да, конечно». Я проводила Риту до ворот и снова вернулась в здание клиники. Там быстренько поднялась на второй этаж и, убедившись, что Рита ушла с территории клинического городка, уже по переходу вернулась в учебный корпус. Кстати, отметила я между делом, по переходу спокойно можно попасть из корпуса в корпус, благополучно минуя охранника. В коридоре было по-прежнему пусто. То ли шли занятия, то ли наоборот уже закончились, но в любом случае это устраивало меня. Дверь в приемную директора была открыта. Рита, очевидно, отлучилась совсем ненадолго и не стала запирать ее. Быстренько прошмыгнув в комнату, я плотно закрыла за собой дверь и огляделась. То, что Рита куда-то спрятала карточку Жанны, причем сразу же после того, как услышала наш с Мариной разговор, я не сомневалась. Только вот зачем она это сделала? Я подошла к стенке, стоящей рядом с сейфом, и внимательно просмотрела все, что лежало на полках. Ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать карточку, не было. Вдруг я замерла и прислушалась. По коридору явно кто-то шел по направлению к кабинету. Ничего умнее, чем просто спрятаться под стол, я не придумала и сделала это, кстати, очень вовремя. В комнату кто-то заглянул. «Никого нет», — услышала я удивленный девичий голос. «Может быть, она вышла куда-нибудь», — ответил другой голос. «Да уж поди побежала к своему. Теперь-то она в него вцепится». «Да ладно тебе, ей как-никак не 20 лет, замуж поди хочется». После этой фразы раздался веселый смех, и голоса начали удаляться. Я облегченно вздохнула, быстро встала и просмотрела ящики стола. Открыть стол мне не составило труда. Замок там был пустяковым и легко вскрывался чуть ли не ногтем. Затем заглянула под столешницу. Карточка лежала там, вероятно, в торопях, засунутая Ритой. «Интересно», — подумала я, просматривая карточку, — «что здесь такого, что Рите хотелось бы скрыть от меня? И кому это своему она побежала?» В карточке Жанны было целых 6 замечаний. «А у других какая ситуация в этом плане?» — подумала я и, быстренько достав ключ из ящика, подошла к сейфу. Открыв его, достала аналогичные карточки других студенток, в которых совсем недавно рылась Рита, и быстренько их просмотрела. Увы, почти у всех карточки были пусты. Я вернула все вещи на место и, закрыв дверцу на ключ, положила его обратно в ящик. «Так», — размышляла я про себя, — «и что это значит? Рита не хотела, чтобы я видела замечание Стрельцовой? Почему? Не хотела выдавать? Но она же ее терпеть не могла». Не забывая о том, что нахожусь в кабинете нелегально и рискую в любой момент быть застуканной, я сунула пресловутую карточку в сумку, дабы спокойно просмотреть ее дома. «Потерялась? Значит, потерялась», — удовлетворенно хмыкнула я. Очень важным было то, что я узнала фамилию больного, который написал жалобу на Жанну. Это был генеральный директор фирмы «Фармклиник», Стригунец Виталий Степанович. «И чем это ему Жанна не угодила?» произнесла вслух я, высунулась в коридор и, убедившись, что там никого нет, пошла по направлению к лестнице. Я сидела в студенческой столовой с чашкой крепкого кофе и сосредоточенно размышляла. Мысли путались и совершенно не хотели выстраиваться в ряд. Да, похоже, что Жанна была той еще стервой, но за это же не убивают. В противном случае половина женского населения давно была бы истреблена. А Света, получается, вообще ангел небесный, что само по себе тоже настораживает. Идеальных людей не бывает. Тогда за что ее? Вздохнув, я полезла в сумочку и достала мешочек с гадальными костями. Подумав о Свете и Жанне, бросила их на столик. 18 + 5 + 34. Вы заняты обсуждением одного важного обстоятельства, касающегося ваших денежных средств. Я озадаченно потерла лоб. Кому это адресовано? Мне или Жанне со Светой? Скорее всего, им, поскольку о них я думала, когда бросала кости. Значит, они вместе что-то обсуждали, что-то имеющее отношение к деньгам. Но для того, чтобы полностью расшифровать это предсказание, у меня было недостаточно фактов. Кости могли лишь подсказать верное направление, в котором нужно идти. Я задумчиво сгребла кости обратно в мешочек и убрала в сумку. «Я вам не помешаю?» — послышался за спиной неуверенный незнакомый тенорок. Обернувшись, я обнаружила симпатичного парнишку, который внимательно меня рассматривал. Я тут же узнала парня с той самой фотографии, которую видела у Жанны в комнате. «Нет, не помешаешь. Тебя зовут Дима Коростылев?» «А вы откуда знаете?» — удивился паренек. «Видела твою фотографию». «Где?» «В комнате Жанны Стрельцовой», — ответила я. «Ты хотел со мной поговорить?» «Да, я знаю, кто убил Жанну», — тихо, но уверенно заявил Коростылев. «Может быть, ты присядешь?» — кивая на стул рядом с собой, пригласила я, стараясь не выказывать своего удивления от только что услышанного. «Да», — ответил Коростылев и присел на стул рядом. «Знаете, я милиции говорить ничего не хочу». «Почему?» «Потому что им все равно». И вообще, нашим правоохранительным органам надо отвечать только тогда, когда тебя спрашивают. Я не стала спорить с таким заявлением и только кивнула. «Так кто же виноват в смерти Жанны?» «Лилия Федоровна», — шепотом проговорил он. «Кто?» — не поверила я. «Главная медсестра клиники? Но ей-то чем Жанна помешала?» «Я не знаю толком, но, понимаете, Жанна, она была особенная, но не такая, как все». Дима откровенно засуетился, начал дергаться, жестикулировать. Я кивнула, давая понять, что уже слышала это. «Она все про всех знала», — продолжал тем временем Дима. «И вообще нравилось всех дразнить. С ней не было скучно. В последнее время она часто говорила мне о том, что ей удалось что-то раздобыть. И это что-то очень интересное. А главное, как будет здорово, если она об этом кому-нибудь расскажет. Полетят головы. Она была в восторге и радовалась, как ребенок. А чему тут радоваться, не поняла я. Зачем Жанне летящие головы? Ну, она была такая. Дима повертел рукой в воздухе, подбирая точное определение. Ей, короче, хотелось, чтобы были интересные события. Она справедливости хотела. Скучно ей было, вот и все, усмехнулась я про себя. А радовалась она, как ребенок, когда другим было плохо. И нужно и впрямь самому быть, как малое дитя, чтобы этого не понимать. Ну и что? А при чем тут старшая медсестра? Вслух спросила я, скептически глядя на Диму. Жанна как-то проговорилась, что Лилия у нее в кармане. Если она захочет, то медсестра не будет больше работать в клинике Асташова. Очень интересно, задумчиво проговорила я. Она не такая, чтобы болтать попусту, убежденно заговорил Коростылев. Я думаю, что они что-то раскопали про нее. Они — это кто? — нахмурила я лоб. Ну, Жанна и Света. Подожди. Все, с кем я разговаривала, в один голос утверждали, что Жанна была просто, извини, стервой, а Света — так просто душечка. Ну и потом, они же не дружили. Почему ты связываешь их вместе? Нет, — Дима усмехнулся. Так говорят те, кто совсем их не знал. Все считают, что все это Жанины проделки, что это исключительно ее собственная инициатива. На самом деле все придумывала Света. Просто Жанна была более общительная, а Света более наблюдательная. Они очень здорово дополняли друг друга. Они же были одноклассницами. Я чуть приподняла брови, отмечая этот факт, ибо слышала о нем впервые. «Просто в старших классах», — продолжал Дима. «Света с родителями переехала в другой район, и она, соответственно, сменила школу. В школе они особо не дружили, а тут...» «Значит, Свету действительно должны были убить сначала?» — задала вопрос я. «А Жанна это просто по ошибке?» «Не знаю», — пожал плечами Коростылев. «Может быть, хотя я в этом не совсем уверен. Они что-то знали и ужасно этому радовались». Но Жанна отговаривала Свету. Они даже поругались по этому поводу. «Отговаривала от чего?» — уточнила я. «От того, чтобы пустить свои знания в дело, как они сами между собой говорили». «Так, хорошо», — медленно проговорила я, пытаясь собрать в кучу все только что услышанное. «Но вернемся к Лилии Федоровне. Почему ты подозреваешь ее?» Я видел, как она крутилась весь вечер около учебной комнаты. С чего это ей там околачиваться? Но она вообще-то должна была подготовить комнату к занятиям, насколько я знаю, — разочарованно протянула я. И вообще, мало ли какие у нее могли быть там дела. Комната готовится гораздо раньше, — возразил Коростылев. Так было всегда. Из клиники вечером в наш корпус вообще редко кто заходит, а тут ей как медом намазали. Это не показатель, — вздохнула я. «Может быть. Но зачем тогда Жанна так часто бегала в реанимацию?» – торжественно заявил он. «Жанна никогда не отличалась особой любезностью и вниманием по отношению к больным. А тут... какая между этим всем связь?» Жанна что-то нашла. Она нашла компромат на Лилию Федоровну. Через одного больного в реанимации. Она пыталась найти знакомых в милиции. Постоянно приставала ко мне с этим вопросом. «В милиции? Зачем ей это?» — удивилась я. — Ей нужен был архив. — Архив? Архив чего? Моему удивлению не было предела. — Старых дел. Ей надо было узнать про какое-то дело. Она никогда не говорила о том, чего до конца не выяснила. Могу только сказать, что это было какое-то дело примерно 20-летней давности, где-то конец 80-х. — А-а-а, — протянула я, чувствуя одновременно и интерес, и разочарование. С одной стороны, это неплохая зацепка, а с другой — столько лет прошло. Попробуй теперь связать концы с концами. Людей-то, участвовавших в том деле, очень сложно найти. А кое-кого, возможно, уже и в живых нет. Да и само дело вычислить будет, ох, как непросто. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — с отчаянием в голосе сказал Коростылев. «Но понимаете, Жанна никогда не делала ничего просто так». «Хорошо, Дима, спасибо. Я обязательно подумаю над твоими словами», — пообещала я, про себя решив, что в реанимацию наведаться надо будет непременно. А пока сменила тему разговора. Вы провели вечер накануне смерти Жанны вместе? Да. Я пришел к ней в комнату, сразу же кивнул Дима, и в голосе его появились ностальгические нотки. Жанна была в отличном настроении, в каком-то кураже, все время смеялась, шутила. Я любил, когда она бывала такая. «Вы чем-то угощались?» — будничным голосом спросила я. «Ну, я принес коробку сока», — безо всякого напряжения сказал Дима, чуть удивленно посмотрев на меня. «А у Жанны было печенье и сыр. Да мы не были голодными, мы же хорошо ужинаем в столовой. Да и буфет открыт до 10 вечера, так что всегда можно подкрепиться, если вдруг проголодаешься». Он говорил все это легко и свободно, без смущения и скованности, и я не заметила ни малейших признаков волнения ни в его голосе, ни в лице. Да и отношение к Жанне указывало на то, что Дима Коростылев не стал бы убивать девушку, в которую был влюблен. Если только кто-то не использовал его как инструмент, неожиданно подумала я. Мне вдруг пришла в голову такая мысль. А что, если мотив убить Жанну был у кого-то вне клиники, у кого-то из ее прошлой жизни? Но тогда получается, что этот человек должен был проникнуть в клинику, чтобы подсыпать Жанне яд. Или она встречалась с убийцей накануне? Я вообще-то мало что знала о доучебном периоде жизни Жанны. Слышала лишь от Ангелины о некой Кате Михеевой, с которой та вроде бы дружила в школе. Но мне это все и не казалось важным. Смерть-то произошла в клинике. Но сейчас я думала, что мотив мог быть и у кого-то извне. Правда, в эту версию не очень вписывалась смерть Светы Малаевой. Но, может быть, связь есть, просто я не вижу ее? Может быть, имеет значение то, что Света и Жанна были одноклассницами? Получить точные ответы на эти вопросы я пока никак не могла. И даже не представляла, к кому можно обратиться по этому поводу. Оставалось только строить предположения, и я снова обратилась к Диме с вопросом. «Скажи, а Жанна вечером не покидала клинику? Ну, не ходила гулять или к кому-то в гости? Может быть, маму навещала или подругу?» «Нет, она никуда не ходила», — тут же замотал головой Дима. «Она после занятий переоделась, голову вымыла. Она даже меня просила, чтобы я сходил и купил ей новый компакт-диск с записями. Мы его как раз и слушали вечером». «А коробку с соком ты где взял?» «В буфете купил», — пожал плечами Дмитрий, и недоумение в его взгляде усилилось. «А что?» «Ничего», — улыбнулась я, принимая как данность невозможность сейчас развить возникшую в голове версию. «А у Светы Малаевой был парень?» «Конечно, был», — ответил Дима. «Его зовут Владик Шестаков». «Он работает, учится». «Работает в фармацевтической фирме под названием «Фармклиник». «Вот как? Это очень интересно», – протянула я, сразу же вспомнив надпись в карточке Жанны, генеральный директор фирмы «Фармклиник», Стригунец Виталий Степанович. «Но Светка с ним не часто встречалась», – хмуро сказал Дима. «Так, держала на всякий случай». «У тебя есть его номер телефона?» – спросила я. «Да, вроде был записан», – кивнул Коростылев. «Давай», — коротко скомандовала я, и Дима, достав из кармана старенькую Мотороллу, продиктовал мне номер сотового Владислава. Воцарилось недолгое молчание, но я вскоре прервала его. «Значит, кроме просто подозрений, основанных на том, что ты видел Лилию Федоровну около учебной комнаты, у тебя ничего против нее нет?» — уточнила я. «Нет», — признался Дима, — «но я уверен, что это ее рук дело». «Понятно», — кивнула я. «Просто все как-то в последнее время наперекосяк», — вздохнул Коростылев, как бы оправдываясь. «Ну что я, пожалуй, пойду?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Конечно», — разрешила я. «Спасибо за информацию. Если что-то еще узнаешь, обращайся ко мне. Я тут еще несколько дней точно пробуду». «И что, за несколько дней вы раскроете эти преступления?» С наивной надеждой в глазах удивленно спросил Дима. «Я попробую», — улыбаясь, ответила я. Подождав, пока Дима уйдет, расплатилась за кофе и вышла вслед за ним. Я посмотрела на часы и решила, что самое время пойти пообщаться с пациентом в реанимации, странная дружба с которым Жанны Стрельцовой не укрылась от посторонних глаз. На втором этаже было всего три палаты. В одной лежала какая-то девушка, другая оставалась пустой, а в третьей я обнаружила того, кто был мне нужен. Это был пожилой, совершенно осунувшийся мужчина с болезненным выражением лица. На вид ему было лет 75, а может и больше. Своим внешним видом он напомнил мне этакого старого партработника 40-х-50-х годов. В реанимации третья палата. Вспомнила я слова Марины Гречишиной и убедилась, что передо мной действительно тот, кто нужен. При звуке открывшейся двери мужчина открыл глаза и очень пристально посмотрел на меня совершенно ясным взглядом. Несмотря на то, что он был тяжело больным, кажется, мозг его работал отлично. Мне показалось, что при моем появлении старик вздрогнул. Присмотревшись ко мне внимательно, он разочарованно вздохнул. Возможно, ожидал увидеть кого-то другого, возможно, даже Жанну. Я не знала, как зовут больного, поэтому, подойдя к кровати, просто улыбнулась и поздоровалась. Кажется, я не вызвала у него антипатии, и старик слегка растянул губы в ответ. Я присела на стул, стоявший рядом с кроватью, и еще раз внимательно посмотрела на больного. Что же такого он мог знать? За что могли убить? И почему тогда он до сих пор жив? «Вы кто?» – тихим и немного хрипловатым голосом спросил тем временем мужчина. Я не стала врать, что я новый врач, так как была без халата, а старик, похоже, склонен замечать детали. «Жанна заболела и просила меня поухаживать за вами», — сказала я то, что мне показалось самым правильным в данной ситуации. «Так что можете не волноваться. Жанна говорила, что вы хотели о чем-то с ней посоветоваться. Можете говорить мне. Я все ей передам». «Жанночка заболела?» Старик чуть приподнялся на постели. «Что с ней?» «Ничего страшного. Небольшое пищевое отравление», — соврала я, решив, что старику совершенно незачем знать о смерти Жанны Стрельцовой. «Вы не похожи на тех финтифлюшек, которые бегают туда-сюда по палатам и высматривают себе женихов», — неожиданно сказал больной. «Но на подружку Жанны вы тоже не похожи. Ведь вам уже, так скажем, не 18 лет», — хитро прищурившись, заметил он. И я поняла, что не ошиблась. Старик весьма наблюдателен. Только бы он не замкнулся, только бы доверился мне. Эх, как жаль, что я не выяснила его имени-отчество. С ними мне было бы проще установить с ним доверие. Ну, что ж, придется отталкиваться от того, что есть. «Я ее родственница», — продолжая приветливо улыбаться, лгала я дальше. «Жанна переживала о том, что вы останетесь без внимания, а также говорила, что у вас с ней важное дело, которое надо решить безотлагательно, а она сейчас не в состоянии это сделать». «Почему Жанна сама не рассказала вам, о чем идет речь?» – подозрительно осведомился старик. «Она говорила, что речь идет о старом деле медработников, но все-таки у нее температура и ей нужен покой, так что она сказала, что подробности я могу узнать у вас. И потом, вы же были участником того дела, так что можете рассказать гораздо лучше ее». Я выдохнула воздух и перевела дух. «Вот это меня понесло», — отметила я про себя, — «а старик далеко не глуп». Я не была уверена до конца, что старик был участником того самого давнего дела, просто подобное предположение казалось мне логичным. И теперь с замиранием сердца я ждала продолжения, только бы старик среагировал правильно. Видимо, кое-какие детали, названные мной, все же убедили его, что я немного в курсе дела, а узнать их, по его мнению, я могла только от самой Жанны. Но все же старик колебался. «Я не уверен, что должен что-то говорить вам», — медленно произнес он. «Но раз Жанны нет, а несправедливость продолжает иметь место, я не могу это терпеть. Она должна сидеть в тюрьме». В его голосе неожиданно зазвучали стальные нотки. И я подумала, что во времена молодости он, видно, и впрямь занимал должность, дающую ему право выносить судьбоносные вердикты. Больной вздохнул и замолчал, собираясь силами. Все-таки ему было тяжело говорить. «О ком вы говорите?» — склонившись тихо, спросила я, боясь спугнуть его откровенность. «Жанна не назвала мне фамилии этой женщины. Она сказала, что только вы имеете на это право». «О старшей медсестре», — выдохнул старик. «Я только прошу, чтобы вы посодействовали тому, чтобы старшая медсестра здесь не работала. Она не может работать в медицине, вы меня понимаете?» Он поднял вверх указательный палец и потрясал им перед моим лицом. «Не совсем», — призналась я, жадно ловя каждое его слово. «Это было давно. Еще в 80-х, в конце. Так называемое дело медиков». Я вздрогнула и обернулась. Скрип двери. Показалось или нет? Я тут же вскочила и потихоньку на цыпочках подбежала к двери. Распахнув ее, убедилась, что за ней никого не было. Дверь, ведущая на лестницу, находилась совсем рядом, и я отчетливо услышала затихающие торопливые шаги. Подойдя к лестничному проему, я уже ничего не услышала. «Вот черт!» — не сдержалась я. «Что это за шутки? Просто игры в прятки какие-то? Неужели опять Рита? Какую игру она ведет?» Я вернулась в палату, но старичок уже мирно посапывал. Я уже протянула руку, чтобы его разбудить, но в последний момент отдернула ее. Мне снова послышался шум. Мягко ступая, я опять подошла к двери и осторожно выглянула. Шаги раздавались на лестнице, и я успела выскользнуть из палаты незамеченной. «Сюда я вернусь завтра утром», — решила я про себя, уже уверенно шагая по коридору. «Информации к размышлению на сегодня и так достаточно, а сейчас есть и другие дела». Я спокойно прошла по переходу в учебный корпус. Заглянув в кабинет Риты, убедилась в отсутствии хозяйки. Это снова заставило меня заподозрить, что секретарша следит за мной. Я посмотрела на часы, рабочий день подходил к концу. Похоже, разговор с Ритой тоже стоит отложить до завтра. Мне еще предстоит, не торопясь, просмотреть карточку Жанны и проанализировать то, что я узнала, а уже потом, отталкиваясь от этого, продумать предстоящую беседу с секретаршей.